не разрешают передачу. Фаина поджала губы. «Добегаетесь». Мирон Давидович покачал головой и пробормотал свое любимое. «Мы никаких политических убеждений не имеем». Аленечка, не вступая ни в какие обсуждения, убежал, крикнув из прихожей: «Я к чину. Буду ждать, сколько понадобится, не уйду, не дождавшись». Чином они называли чекиста, не так давно поселившегося в их подъезде, на этаж выше. С чекистом никто из семьи знаком не был, но изредка все же встречались на лестнице или около дома и раскланивались. Знали, что фамилия чина и Капсон, зовут его Леонид Михайлович, но называли его между собой просто Чин без имени. «Я к чину», — передразнил Ленечку Мирон Давидович и недовольно пробормотал. «Не к добру это связываться с такими людьми. Это мы просто хотим иметь свой кусок хлеба, а им нужна революция, им нужны аресты. Таким порядочным людям, как вы, и должна принадлежать власть», — неожиданно серьезно сказала Лиля. Фаина польщенно улыбнулась. «Никогда он не возьмет власть в свои руки. Слишком он у меня мирный». С сожалением отозвалась она, словно власть предлагалась Мирону Давидовичу Левинсону прямо сейчас, в гостиной на Надеждинской, и добавила свое любимое: «Плохо дело». «Да, хорошего мало», — послушно откликнулся Мирон Давидович. Лиля вошла на кухню со словами: «У нас что-то горело?» Увидела вишневый бархатный переплет под кастрюлей и подняла на Фаину округлившиеся от ужаса глаза. «Когда Ася хватится альбома, я скажу так. Ничего не знаю, следи сама за своими вещами», — воинственно заявила Фаина. «И не нужно на меня так смотреть. Ты знаешь, что такое ЧК?» Лиля молча кивнула и вышла. «Вот умная девочка», — подумала Фаина. «Не то что Ася. Совсем сошла с ума со своей поэзией». «Ну, а выпустит этого их великого поэта, так это дурище другой альбом заведет, и он ей еще что-нибудь про любовь напишет». Ленечка караулил машину Чина на улице. Он собирался ждать хоть до утра, но ему повезло. Сегодня Чина привезли не под утро, как это часто бывало, а необычно рано, в начале ночи. Ленечка не был настолько наивен, чтобы предполагать, что этот разговор изменит судьбу мэтра, что он сможет выпросить, вымолить его этого чекиста. Он хотел хотя бы узнать. Было письмо в защиту мэтра от Совета Дома искусств, подписанное самыми крупными именами. И, конечно, его попытка — это капля в море, но ведь капля камень точит. И сколько было случаев в истории, когда судьба человека или важнейшего решения зависела от случайных впечатлений, личных симпатий, мимолетного эмоционального воздействия. Леонид Белоцерковский, чуть дернув головой, представился Ленечка. Он испытывал ему самому противную робость. То ли на него произвела впечатление эта черная машина, олицетворявшая власть, то ли усталая значительность, с которой Чин смотрел на него. «Я буду говорить с вами не как обыватель с чекистом», — сказал он, чувствуя в своем тоне искательность, и оттого получилось развязно. Чекист удивленно кивнул, и ободренный Ленечка заторопился. «Вы ведь евреи, как и я». Они стояли друг напротив друга. Чин крепкий, коренастый, с уверенными повадками. Ни дракон, ни монстр, настоящий мужчина. Густые брови, губы в нитку. В общем, вполне приемлемое мужское лицо. И тонкий, как струна, с лицом нервного ангела Ленечка. Такой другой, будто они с Чином были с разных планет. «Я хочу поговорить с вами, как еврей с евреем, откровенно». «Ну, знаете, молодой человек, я не советую вам считать, что вы можете добиться у меня каких-то поблажек на национальной почве. Еврей я или русский, или, к примеру, латыш, в этом деле ни при чем. А при чем только то, что я большевик». Если честно, Ленечка и сам считал, что национальность не важна, а важна близость нравственных и этических взглядов. Вот сейчас он всем своим существом ненавидит этого Якобсона. И пусть они оба евреи, нет в мире людей, дальше отстоящих друг от друга. Но это была единственная ниточка. Вся история нашего народа говорит о том, что мы выжили лишь благодаря верности каждого всем, старательно скрывая растерянность, возразил Ленечка. Это следствие жизни в рассеянии.